Арт непокоренный. Глава 1. Кто я? Где я? Какие там еще попаданческие вопросы? Это был тихий и безветренный мартовский день. Солнце не было видно из-за туч, хотя и тучи не были настолько густыми, чтобы вскоре пошел дождь. Очень редкие капли долетали до влажной земли, а снег давно весь растаял. Я появился посреди прошлогоднего примятого поля, вокруг был лес, испещренный березами. В другой стороне обособленно ютились десятки сосен и елей. Лес прекрасен, однако эта красота нравится не всякому. Сплошь поваленные крупные деревья, огромное количество молодняка, растущего рядом. Много ли из этих деревьев дорастут до своих более старших собратьев? Сколько из этих 5-сантиметровых в диаметре растений доживет до того момента, когда они превратятся в высокие и размашистые деревья? Естественный отбор всегда и везде шел рука об руку с любым живым и даже псевдоживым созданием. Ну а тот, кто был уже мертв или вообще никогда не был жив, не обращал на этот естественный отбор никакого внимания. Они не пересекаются друг с другом. Однако я считал себя живым. Я владел сознанием, памятью прошлого, многолетним опытом и всем тому подобным. Да только вот естественный отбор причислил меня к тем, кто должен был умереть еще в своем малом возрасте. Я был одним из тех мелких деревьев, что умрет и отдаст свою часть другим. Что это за место, где я оказался? Вопросов было множество. Да и я, честно сказать, жутко волновался, хотя и знал, что рано или поздно должен был покинуть этот бренный мир. Выражение «рано или поздно» конфигурирует в отрезке от одного месяца до полугода. Жестокие ошибки моего организма сказались на мне очень сильно. Впрочем, какой смысл вдаваться в подробности? С раком мозга бороться невероятно тяжело. Если бы это был рак кожи или в крайнем случае другого органа, быть может, современная медицина и смогла бы все это вылечить. Однако с мозгом шутки плохи. Он невероятно сложен, но и, к сожалению, хрупок. Значит, я уже умер. И что, это то самое место, в которое меня отправили? Сердце мое билось в испуге и даже в какой-то панике. Все это действо не было для меня каким-то сверхновым открытием. Я прекрасно знал, что в скором времени отправлюсь в нечто подобное. Но вот на практике выяснилось, что я к этому абсолютно не был готов. Пройдясь по местности, потрогав пожухлую и выцветшую траву, разглядев несколько птиц и услышав их щебетание, наконец смог принять для себя, что дороги назад уже нет. Моя органическая оболочка полностью умерла, мой воспаленный предсмертный мозг был спроецирован на внешний носитель и подключен к этому месту. Следующая тема – это разговор больше философского мотива. У каждого человека были свои мысли по этому поводу. Кто-то воспринимал данную жизнь после смерти ложной и неправильной, поскольку вместо того, чтобы отправиться в рай Божий, человечество занимается хренью. Кто-то наоборот верил в отсутствие Бога и поэтому был очень сильно рад отправиться в симуляцию мира и прожить тут еще какое-то время. Кто-то называл это творение лимбом, кто-то раем, кто-то симуляцией, кто-то второй настоящей жизнью, самым натуральным перерождением в ином мире. Все эти истории про попаданцев в какой-то момент действительно превратились в реальность. Как писатели-фантасты придумывали вещи, которые в будущем действительно появлялись, писатели фантазийного характера, как ни странно, тоже были в чем-то правы. И вот я, в прошлом человек из 22 века, теперь смотрел на этот, казалось бы, нереальный, но такой физический и реальный мир. Тавтология, возможно, была лишней, но как объяснить сейчас все мое существование, я не знал. Я был мертв и в то же время жив. Меня поместили сюда и, вероятно, оставили здесь навечно. Технология переноса разума не была идеальной. Она постоянно развивалась, добавляла в себя новые функции и возможности. Нельзя было точно определить, где появится человек и что он будет делать в этой симуляции. Можно было лишь создать определенный мир, впустить в него псевдоживую сущность и дать ей существовать так, как ей заблагорассудится. Некоторые люди на предсмертном одре желали остаться в обществе. Интернет уже превратился не просто в развлечение, а в саму часть жизни человека. Умирающий человек мог навсегда остаться в интернете, общаться со своими друзьями, близкими и знакомыми, продолжать делать все то же самое, что он делал перед смертью, с одним лишь маленьким исключением, что на этот раз из интернета он выйти не сможет. Была и вторая группа людей, которые предпочитали вместо вечной жизни смерть. Смерть первородную, ту, что переживали все люди, жившие до этого. Что происходило после нее, никто, к сожалению, не знал. да и по-настоящему мертвые с того света не возвращались и не рассказывали о своих похождениях. «Вечная жизнь – это пустота», – говорили они мне, когда стало понятно, что мой жизненный путь вскоре оборвется. В том состоянии, в котором я пребывал, не желаю оказаться никому, однако, к сожалению, так уж вышло, что окажутся все. Это произойдет в самые разные моменты твоей жизни. Будешь ли ты готов к смерти или нет, судьба тебя спрашивать не будет. Мой же случай был таков, я ушел из жизни в 20, знал об этом уже как полгода. И вот мы наконец добрались до третьей группы людей, что после своей смерти выбрали своеобразный и обособленный вариант. Их сознание было просто перенесено в пустое пространство, где они фактически становились единственными и неповторимыми божествами. Они могли делать все, что угодно. Для них не было пределов. Твори что угодно, создавай что угодно, пиши сценарий, придавай жизнь неживым объектам и просто живи в своем собственном мире. Да, разумеется, ты всегда будешь помнить, что уже давным-давно умер и что вся эта жизнь на самом деле искусственная. Ну, кому какая разница, что такое жизнь в вашем понимании? Смысл данного слова после создания машин по переносу разума в значительной мере исказился. И все же, где я? Почему я оказался в этом очень странном, но невероятно знакомом мне месте? Мне говорили, что я появлюсь в абсолютной тьме и что я смогу преобразовать все и вся по собственному велению, стоит только мне захотеть. Стоит ли вам говорить, что все мои мысли были только у меня в голове? Я пытался преобразить пространство, подлететь, сделать так, чтобы в моей руке появился банан. Не знаю, почему этот фрукт, просто пришло в голову. На данный момент я числюсь к 13-му поколению тех людей, что умерли и пожелали перенести свое сознание в подобное место. Ошибок и багов просто не могло быть. Просто лег на землю, расслабившись. Почему же все в этой жизни идет не по плану? А, нет, стоп, все не по плану шло в той жизни. В этой, ну, тут тоже ничего по плану не пошло. Был страх некой неопределенности перед неизведанным и непонятным. Я не мог воздействовать на окружающий мир, а значит, это не он подчиняется мне, это я подчиняюсь ему. Однако это никоим образом не раздражало. Спустя многодневные подготовки к смерти ты начинаешь относиться к ней с пониманием. Поэтому встав, я молча направился к более открытому месту. Так получилось, что минуты через три наткнулся на речку и пошел вниз по течению. Пологие берега сменялись обрывистыми, тихая и спокойная погода сменилась слабым моросящим дождичком. Я ощущал его в полной мере, чувствовал, как капли ударяются о мою макушку и плечи, как стекает вода вниз по моим рукам и телу. Кстати, насчет тела, а в чем я? Человек ли я вообще? На самом деле очень хотелось увидеть что-то нечеловеческое, чтобы самого себя убедить в том, что умер окончательно. Да только тело было не просто человеческое, оно было полностью мое. Уж отличить себя от другого человека я смогу. Кстати, насчет одежды. На мне были брюки, футболка, кроссовки. Я их помнил. Они точно были моими. В основном просто потому, что другой одежды у меня и не было. Я не видел смысла ее покупать. Мне хватало кроссовок, брюк и пары тройки футболок. Не прошло и 10 минут, как этот маленький дождик закончился. Вместе с этим наступила еще большая тишина, прохлада и этот неповторимый запах леса, в котором только что прошел дождь. Вдохнул полную грудь, немного придержал и после выдохнул с дополнительной силой. Да, это приятно. Как же мне не хватало этого в последние недели. Самое страшное в смерти – это ее ожидание. Не могу сказать про те случаи, когда человек испытывал невероятную боль перед тем, как умереть. Я про тихую и спокойную, про ту, которой достоин почти каждый человек. Однако после конца даже не хочется вспоминать о том, что было. Было и было, а как оно было, когда, уже не важно, ты будто бы сделал какую-то вещь и просто отдал ее. Ты знаешь, что вещь хорошая, рано или поздно сломается, конечно, но какое-то время послужит своему владельцу. На этом твои отношения со своим творением окончены. Вот и мои отношения с моей прошлой жизнью завершились на тихой независимой ноте. Я шел вперед, мне было интересно, в какое место попал и что в нем можно делать. Я чувствовал себя живым, ощущал касание к предметам, чувствовал запахи, вкус, дышал и видел. Кстати, того же самого нельзя сказать о боли. Она присутствовала, но теперь была какой-то другой, не такой сильной. Звучит смешно, ощущается куда приятнее. Боль любит разве что мазохисты, Я точно не из последних. Еще не хватало после смерти ощущать боль. По идее, подобное место должно быть раем. Однако спустя примерно 15 минут моего появления здесь обнаружил только лес и поля с рекой, ничего другого не было. Вода на ощупь показалась довольно холодной, чтобы лезть полностью в нее и зачем-то переплывать реку. По идее, раз я уже умер, то второй раз умереть не смогу, однако проверять это не буду, я же не дебил. Неожиданно вдали мои глаза заметили странную красную полосу. Среди бесчисленных деревьев этот яркий цвет меня заставил остановиться и неверяще уставиться вдаль, пытаясь разглядеть этот невероятно маленький, но очень яркий объект. Это что-то новенькое, и это не какой-нибудь красный куст. Я знаю, такие есть, но вот именно этот объект скорее всего ткань, что повисла на ветке. Добравшись до места, понял, что это был какой-то своеобразный лагерь. Тут было несколько палаток, пара бревен, что были разложены вокруг погасшего костра в качестве сидушек, определенный инвентарь для выживания, посуда, рюкзаки и та самая красная ткань, что оказалась флажком, привязанным к длинной неровной палке. Ее воткнули в землю и оставили в качестве ориентира, наверное. Наличие подобных человеческих артефактов одновременно и обрадовало, и насторожило меня. Не люблю людей, так уж вышло. Почему, объяснять не стану, просто не люблю и все. Да только вот спустя несколько минут осматривания неожиданно стало понятно, насколько этот лагерь опустел, палатки все еще выглядели достойно, но вот предметы своеобразного быта были полностью в воде и покрылись многолетним слоем старости. Либо здесь жили абсолютные бомжи, которые, к тому же, никогда не пользовались всеми этими вещами, либо в этом лагере уже давным-давно никого не было. Я слонялся ко второму варианту, хотя и первый не отрицал. Сев на бревно возле костра, снова застыл. В который раз меня удивило нынешнее окружение. Передо мной буквально в воздухе, будто в какой-то игре витало голубоватое окно. Текст, тире, цифры. И так пару-тройку раз, какие-то слова с поздравлениями, а в самом верху надпись. Лагерь. И ранг уровень 1. В попытках понять хоть что-нибудь, оглядел панель, огляделся сам, посмотрел во все стороны. Что за игра? Или же мне стоит называть это реалок? Как бы извините за нескромный вопрос, а меня кто-нибудь спрашивал. Я вообще-то против. Как творческий жанр я реалок любил и предпочитал всем остальным. Суровое выживание не для меня, а вот выживание с элементами РПГ это уже другое дело. Однако все это явно не то, что я хочу увидеть после смерти. Вся эстетика реалок заключается в битвах, прокачке уровней, получении навыков и так далее. А все это плотно идет рука об руку с различными монстрами, квестами, выживанием и огромной долей опасности, иногда приводящей к смерти. Игровая смерть с точки зрения философии тоже своеобразная и удивительная вещь. Чем меньше штраф за смерть, тем меньше ты вообще думаешь о том, что можешь умереть. Если это какой-нибудь шутер 5 на 5, где ты можешь возрождаться бесконечное количество раз, смерть не имеет абсолютно никакого значения. Разве что ты будешь раздражен, что потерял какие-нибудь 7 или 10 секунд своего времени, пока ждал возрождения. Если это какое-нибудь выживание, то там уже все посложнее и интереснее, ты можешь потерять весь свой лут, прогресс, а может быть и вообще всю игру. Однако даже там ты можешь возродиться и фактически остаться бессмертным, даже если ты начнешь всю игру заново, весь твой накопленный опыт останется. И опыт не тот, что повышает уровни, жизненный опыт, знание различных ситуаций, как себя надо вести и так далее, я про это. Хотя, почему бы и нет, тихо вырвалось из меня, я по-новому уставился на это окно реалок, моя новая жизнь. Да, пожалуй, меня это устраивает. Наконец-то появился смысл не облегчать себе задачу и гриндить ресурсы, дабы скрафтить что-нибудь посильнее. Сейчас всего этого здесь нет, возможно и не будет, я просто предполагаю, раз уж увидел подобное окно. В нем, кстати, много чего написано. И ранг уровень 1, 0 из 1 до повышения. Характеристики. Живучесть 5. Сила 2. Энергия 1. Физ. Сопротивление 1. Маг. Сопротивление 1. Ловкость 1. Меткость 1. Скорость 3. Выносливость 2. Интеллект 1. Класс. Отсутствует. Подклассы. Отсутствуют. Навыки. Отсутствуют. Магия. Отсутствует. Молва. Общая репутация отсутствует. Никто не знает о вашем существовании. Звание. Нет. Аспект эволюции. Человек на углеродной основе. Инвентарь пуст. Если не быть голословным, то после прочтения всей этой информации в голове промелькнула мысль, что это действительно то самое место, в которое меня должны были отправить. Просто еще перед смертью я продумал четкие для себя критерии, неожиданно даже вспомнил, что хотел из мира сделать именно реалект продуманный, долгий, но невероятно увлекательный, а еще я хотел как-то заставить себя ограничить свои возможности. Ну, чтобы не портить самому себе впечатление, чтобы, наткнувшись на какую-то серьезную проблему, я бы начал искать из нее выход, а не просто воспользовался бы тем, что создатель всего этого. Вообще, по-хорошему, я желал забыть все созданное и продуманное ранее. Вот и первый парадокс. Как я сейчас это все смог вспомнить и рассказать? Хотел же забыть. К тому же идеальное начало для меня выглядит по-другому. Я желал создать и выбрать своего персонажа, намеревался выбрать место, в котором появлюсь, чтобы у меня уже была предыстория, а я, можно сказать, появился хрен знает где. А если бы я пошел вообще в другую сторону и не наткнулся на этот лагерь? Нет, тут реально что-то не то. И все же была как минимум одна вещь, что своим существованием объединяло некоторые реалити игры это место. После того, как я увидел свою статистику и понял, что ее можно будет повышать и прокачивать, начался собственно геймплей. Никакого тебе обучения, никаких подсказок или намеков. Куда идти, что делать? Все эти проблемы твои, но не создателей подобного. Если, проходя какую-нибудь компьютерную игрульку, я мог зайти в интернет и четко по гайду посмотреть, что и как лучше сделать, где какой ресурс найти, то здесь всего этого не было. Разумеется, я пытался выйти в интернет, поскольку теоретически у меня должна была быть такая возможность, но, увы, кажется, у меня этой возможности нет. Что же касается моего тела, то тут, раз, два, три, четыре, пять, отчитывал я количество отжиманий, сделанных мною только что. Дойдя до 10 раз, мои руки стали неистово дрожать, и я понял, что это мой предел. Вот ты хлюпик, хотел бы я сказать самому себе, однако при жизни был не особо сильнее. Пошли нахрен, мне хочется кого-нибудь послать, можно, спасибо. Вновь открыл панель, понял, что силы или выносливости не прибавилось, да и не убавилось. Кстати, я научился открывать эту панель. Сейчас это единственное, что подвластно мне. Неосязаемая она просто парила в воздухе, сквозь нее можно было даже видеть, поэтому мой взор ничто не закрывало. Подождав какое-то количество времени, снова отжался 10 и посмотрел в окно. Статистика вновь не изменилась. Видимо, таким образом и не изменится. Глава 2. Лагеря новые реалии жизни. Встреченный мною лагерь оказался в большей степени бесполезен, чем наоборот. Я не понимал, какие функции он в себя включает. Догадывался лишь о том, что лагеря бывают разными, поскольку в названии присутствовали уровни и ранги. И вот я уже превратился в пешего исследователя, продолжая идти вдоль реки и разглядывая местные красоты. Первоочередной задачей считал для себя определение уровня развития этой планеты. Наличие лагеря уже намекало на то, что здесь присутствуют разумные создания. Однако никаких тропинок, ведущих к этому самому лагерю, замечено не было. Проходя метр за метром, я гулял вдоль обрывистых берегов и время от времени замечал странные, достаточно забавные конструкции. Вот, например, как сейчас, мои ноги ступили на металлическую пластину и стали переносить мое тело через маленький ручеек. Сам металл укрепился к какой-то трубе и, если честно, на мост не походил. Едва живой лес до сих пор кружил вокруг меня и заставлял время от времени оглядываться. То ли шестое чувство, то ли просто беспокойство. Мне казалось, что там, в чаще леса, кто-то есть, кто-то наблюдает за мной, смотрит, вынюхивает, ждет, пока я отвлекусь на что-нибудь, дабы в следующий же момент напасть. Однако время шло, ничего не происходило. Лес был самым обычным лесом, да и полноводная река тоже была самой обычной рекой, правда, без видимого присутствия рыбы. Меня посещало беспокойство, когда я захочу есть и пить, где мне все это найти? Размышления были нагло прерваны чем-то, что активно забулькало в воде. Не успел я оправиться от шока, как странное существо стало выходить ко мне на сушу. Хотело ли оно узнать, сколько сейчас времени, или же желало спросить о чем-то, мне было плевать. Быстрым и мощным пинком отправил мокрое чучело назад в реку и, найдя довольно тяжелый валежник, повернулся. Мои глаза удостоверились в том, что существо не собирается сдаваться, Оно подошло еще ко мне ближе, и в этот самый момент я приложил бревно о голову. Нанесено 3 единицы урона. Послышалось где-то внутри моей головы. Это нечто не являлось голосом, не было текстом и нигде не высвечивалось. Плюс я не видел никаких цифр или полоски здоровья противника, однако почему-то точно знал, что этим ударом нанес врагу 3 урона. Ну, а раз дело пошло, то его стоит закончить. Вы убили утопленника. Вы достигли нового уровня. Свободные очки характеристик плюс 1. Ага, сейчас из меня могли вырываться только такие звуки. Ну, прикольно. Уровни, характеристики, все дела. Нет, это безусловно круто. Эти ощущения от повышения уровня всегда были приятными, особенно если для их получения нужно было постараться. И все же меня не покидало ощущение, что танцую под чужую дудку. Характеристик в моем окне было предостаточно. Тут тебе и живучесть, и сила, и какая-то энергия, ловкость, скорость, все в таком духе. Подобное плюс-минус понятно. Поскольку я знаком с подобной концепцией, понимаю, что живучесть – это, по сути, твои очки здоровья, которые будут отделять тебя от смерти. Что сила – это те удары, которые будут приближать смерть врага. Но что такое интеллект? Как он выглядит и главное, для чего он нужен? Звучит не так, как должно звучать. Меня интересует интеллект как атрибут RPG-составляющий, ведь в подобном жанре ты становишься сильнее, повышая уровень, и различные характеристики тому доказательства. Однако на что будет влиять интеллект, осознав и приняв здешний уровень опасности, сам для себя решил, что попал в своеобразный лягушатник, где такие новички, как я, смогли бы повысить свои первые уровни практически без риска для своей жизни. Возможно, я и вовсе на каком-то острове, покинув который, уже начнется полноценная жизнь с полноценными опасностями. В таком случае я бы предпочел оставаться в этом месте подольше. RPG-игры – это хорошо. Чем выше опасность, тем выше награда, но вот в моем случае все немного сложнее. Поэтому я и не горю желанием резво нестись куда-то. Но, как говорится в пословице, глаза боятся, а руки делают. Руки делают толстую, околометровую палку, с помощью которой я буду мутузить всех последующих врагов. И вот я вновь отправился в путешествие. Время от времени из воды выходили утопленники. Каждый новый уровень давался все тяжелее предыдущего. Теперь количество утопленников для повышения одного уровня росло. Примерно через полчаса моего путешествия незримая и несуществующая дорога вывела меня к слегка заболоченной местности. Вроде бы, подобная штука называлась Старицей. Здесь раньше проходило русло реки, однако спустя десятилетия изменило свое направление. Ну, а это место просто превратилось в озеро. Маленькие одинокие кочки, поросшие какой-то травой, возвышались над гладью миниатюрного озера. Проверив одну на прочность, пошел вперед, ступая на первую, вторую, третью. На четвертой неожиданно оступился. Кочка оказалась не такой прочной и стала быстро уходить под воду. Я изо всех сил попытался не упасть, но по итогу намочился даже больше, если бы просто остался в тот момент на злосчастной кочке. Однако мокрый кроссовок был меньше из проблем. Со злостным хлюпаньем и недовольной рожей кочка стала подниматься и вскоре поравнялась со мной. «Ты что за дефект природы?» Нелестным тоном высказался я и отошел подальше на сушу. Какое-то странное чудо-юдо, покрытое тиной и травой на голове, кинулось на меня в попытке повалить на землю. Почему же все здесь пытаются сблизиться со мной без моего согласия? Подобному индивидууму пришлось нахлобучить уже 6 ударов палкой, чтобы тот, успокоившись, упал обратно в воду и прекратил двигаться. Вы убили болотника. Даже не знаю, что лучше, чтобы трупы пропадали или же оставались. Поскольку это РПГ, не было бы открытием наблюдать исчезновение врагов после того, как ты их победишь. Однако в этот раз РПГ-составляющая оказалась чуть менее влиятельной и на поверженных противников не распространялась. Желания трогать утопленников у меня никогда не было. При виде болотника также отсутствовало. Я лишь потыкал его палкой, да и пошел дальше, не видя в дальнейшем его исследования абсолютно никакого смысла. Новый слегка порывистый ветер принес мне прямо в лицо какой-то листочек. Я, будто бы уклоняясь от пуль, попытался не соприкоснуться с ним, но, видимо, мои способности были на самом дне. Разве что этот листочек не нанес мне никакого урона. Я вышел к полю. Если смотреть на него со стороны и не вдаваться в подробности, то не выйдет отличить от любых других равнин. Однако я-то видел, что на этом поле когда-то проходила битва. Старые надломленные скелеты, какие-то в броне, какие-то лишь в кожных обрывках, то ли ремня, то ли сумки и небольшое количество металлических изделий. Гуляя по этому полю, замечал в основном наконечники копья и топоры без топорища. Мечи как феномен отсутствовали. Странно это все. Может быть, вы не знали, но в средние века любой металл был достаточно ценным, чтобы собирать его после боя. Тем более он уже отлит. Осталось только палку вставить и готово. Кто в здравом уме будет оставлять такие ценные вещи? И тут вдруг меня осенило. Стоять. Какие нахрен доспехи? Я же до этого побывал в лагере, где была металлическая посуда и перешел речку через странную трубу, к которой был прикреплен лист металла. И прикреплен он был через метод сварки. В этом я точно уверен. Почему сейчас вижу вот это тогда? Подойдя к одному скелету, за спиной которого виднелся кожаный колчан, я попытался перевернуть его и достать сохранившуюся вещь. Она точно где-нибудь мне пригодится. Но вот скелет был явно против. Его костлявая рука схватила меня за шиворот. На отмаш ударив локтем в челюсть, лишил его этой косточки и, отпрыгнув, размахнулся палкой. «Что же вам все не имется? Ты уже умер. Успокойся, парень». Раздробленный одним ударом череп умертвил и так мертвого врага. А я услышал информацию о том, что нанес критический удар в сумме на 10 единиц урона. Моя палка после стольких битв слегка подзатаскалась, однако до сих пор служила добрую и качественную службу. По итогу колчан я забрал, продолжив обходить это поле битвы. Некоторое время спустя общее число скелетов дошло до 47 штук, псевдоживых из этого количества аж 8. Проблем в основном никаких не было. Просто бонусный опыт и повышение уровней. Металла было относительно много. Тут нашлись и навершия копий, и части топоров, даже боевых молотов. В недавно полученный колчан бросал железные наконечники стрел. В целом их было немного, но с каждого двора по камушку. Я даже обнаружил чудом не сгнившую тетиву от лука. Все это бережно собирал и клал себе в один из колчанов, коих накопилось целых 5 штук. Передвигаться было тяжеловато, но в районе нормы. Мне даже не нужно было сбрасывать с себя груз. Я вполне справлялся и с лишними килограммами на плечах. Так прошел мой первый день в этом странном, непонятном месте, что объединяло в себе достаточно прогрессивные технологии и средневековые изделия. Сборная солянка не клеилась у меня в голове, но и не то, чтобы прям раздражало. Скорее я был удивлен существованием такого измерения. Хотя, учитывая то, что я уже умер, удивлялся всему не так сильно. Все эти монстры, утопленники, болотники, скелеты, я относился к ним как к опасным врагам в игре. Пусть я и чувствовал себя живым, однако где-то в глубине души уже давным-давно рассматривал свое существование в качестве некой компьютерной игры, просто невероятно проработанной. И все. Фактически, если забыть о моей смерти, можно с легкостью поверить в то, что просто зашел в стазис-камеру и начал проходить игрульку с полным погружением. Однако в подобных стазис-камерах присутствовали ограничения, и ты мог в любой момент выйти оттуда. В прошлом никаких инцидентов, связанных с этим, не было. Человечеству хватило различных творческих жанров с сюжетами, где люди из реального мира из-за чьей-то ошибки или желания оказались заперты в игре. Дабы предотвратить это, было введено множество ограничений. Я бы уже 100% на них напоролся, будь действительно в стазис-камере. Однако нет, я продолжал существовать в этом мире, будто бы не зная, что он всего лишь симуляция. Был уже вечер, солнце клонилось к своему очередному закату, луна готовилась выйти на небосвод. Все сменяется. Сменяется постоянно. Я сидел в своем лагере и всячески пытался разжечь костер. Огнива или кремня нигде не нашел. Даже сухую траву пришлось искать долго, поскольку сегодняшний дождик сильно усложнил мне задачу. Зажав между ног деревяшку, сверлил ее другой полкой, пытаясь вызвать огонь через силу трения. Вначале пробовал это делать руками, но быстро понял, как быстро закончатся мои силы. Затем, достав тетиву и прикрутив ее к палке двумя концами, обмотал торчащую деревяшку и стал двигать эту конструкцию. Как же тяжело, сука, это еще сложнее, чем я себе мог представить. Я и сам-то думал, что это будет невероятно тяжело. Понимал, что на разжигание огня может уйти час или более, но не мог себе даже представить, что моя конструкция будет постоянно смещаться, тем самым сбрасывая мой прогресс. Нет, это реально выживание с элементами РПГ. Тут, блин, все нужно делать как в реальной жизни. Я не хочу так делать. Можно я просто получу зажигалку? Однако реальность молчала. Ей было плевать на меня. Хотя, возможно, Сейчас кто-то по ту сторону смеялся надо мной, наблюдая, как я пытаюсь разжечь костер. Мне хотелось в своем существовании больше игровых условностей, которые будут облегчать игровой процесс. А ведь этот игровой процесс – моя новая жизнь. Жизнь всегда воспринимается тяжелой и сложной, в основном сложной. Наконец, спустя 40 минут я сдался. У меня даже дымок не пошел, я ни черта не сделал. Сдавшись окончательно, с печалью на лице наблюдал, как пропадает последний луч солнца. Скоро наступит темнота, а я встречу ее без единого источника света. Как только наступила ночь, неожиданное окно ворвалось в мою жизнь и, якобы поприветствовав меня, высветило новую информацию. С возвращением в лагерь. Сегодня ваши действия принесли 12 очков прогресса. В связи с этим ваш лагерь также повышается на 4 уровня. Для строительства доступны следующие строения. Землянка, малый самодельный верстак. После всех этих слов костер передо мной каким-то магическим образом вспыхнул. Вся круга светилась слабым, но довольно ярким пламенем. А я, не выдержав, закричал: «Ах ты тварь!» Конструкция, состоящая из веревочки и нескольких веток, полетела в землю. Это что же получается? Весь этот долбанный час я маялся хренью, а все те игровые условности на самом деле есть, просто они появляются в другое время. Закатив глаза облегченно, но с раздражением выдохнул: «Нет, ладно, все не так уж и плохо, скорее наоборот, это отличная новость. То, что я пытался развести огонь, да и хрен с ним на самом-то деле. Если я действительно умер и мою проекцию загрузили в симуляцию, то я фактически бессмертен. Я могу жить неограниченное количество времени. Поэтому то, что я потерял час, на самом деле для меня ничего не значит. Надеюсь, для меня это ничего не значит». Тем временем вернулся к написанному. Лагерь вместе с моим повышением уровня тоже повысился и приобрел новые параметры. Пыл, правда, мой быстро остудили, поскольку что для землянки, что для самодельного малого верстака нужны были ресурсы и специальные инструменты, которых у меня частично не было. Описание, кстати, было отнюдь неточным. Размытие границы сглаживания углов просачивалось в каждом предложении. Например, чтобы создать самодельный малый верстак потребуется пара-тройка бревен, два широких полена и некий рубящий предмет, что сможет все это дело обработать. Где найти бревна, вопрос не стоял. Я был буквально в лесу. Достаточно пройтись по нему и найти нужные экземпляры. А вот некий рубящий предмет, ну, это тот самый топор без топорища. У меня даже навершие боевого молота есть. Конструкции он странный, изогнутый, но для обычного молотка тоже подойдет. Что же касалось землянки, то для ее создания явно потребуется лопата. Деревянная или железная, без разницы. В любом случае лопату придется сделать самому. Теперь же я стал перед выбором, начать собирать ресурсы прямо сейчас или после того, как посплю эту ночь. Забавно, но никакой усталости я не чувствовал, а в характеристиках никакого намека на дебаф из-за усталости не наблюдал. Вот только посмотрев на одну из палаток, увидел плавающее окно. Наступила ночь, а данный лагерь не оборудован никакой защитой. Чтобы быстрее пропустить это опасное темное время, советую ему уснуть в палатке. Нужно было видеть мое лицо. Конечно, когда я прочитал о небезопасности лагеря, вообще-то я думал, что это своеобразная точка сохранения, но по всей видимости нет. Только обрадовался новым игровым условностям, как тут же был охлажден. Мне кажется, или кто-то специально катает меня на эмоциональных качелях. Впрочем, какая сейчас разница? Заняв место поудобнее, я закрыл глаза, а в следующий миг, а может и нет, открыл глаза, стало явно светлее. Чего? В смысле? Это я, типа, уже проснулся в следующем дне? Странные обрывки, отголоски всплывали у меня в голове. Я пытался понять, насколько долго вчера засыпал. С первого взгляда казалось, что даже 10 секунд не прошло с тех вчерашних суток. Однако при детальном рассмотрении данной ситуации приходил к выводу, что вчера действительно сильно устал. Как бы все это странно ни звучало, я чувствовал себя отдохнувшим, ощущал некий прилив сил, будто бы реально спал 7 или 8 часов. Это не было похоже на обычный пропуск времени, как в других играх. Это был именно человеческий сон. Что ж, пора за работу. Да, ты тот еще косоглазый, подмечал для себя я, наблюдая, как очередная стрела пролетела в метре от мишени. Если у меня и есть какие-то сильные стороны, то явно не стрельба из лука. Или же все это зависит от уровня меткости. Возможно, для этого нужен будет сопутствующий навык. Может быть, потребуется более высокое качество лука или стрел. Только сейчас моя боевая эффективность с луком будет приравниваться к нулю, поэтому я убрал эту безделушку до лучших времен. На самодельном верстаке, как оказалось, можно изготовить различные предметы. Без верстака тоже можно, но из-за странных обстоятельств изготовленные на верстаке предметы имели не просто повышенную прочность, а еще и дополнительные характеристики. Да, здесь у каждого предмета было свое своеобразное лобби, где было написано, сколько оно наносит урона, какова его дальность, какие нужны навыки для обращения с тем или иным предметом. Все это было достаточно интересно, чтобы я начал в этом разбираться. Фактически, все вещи делал своими руками, а их изготовление на верстаке просто давало бонус. Открыв окно своего статуса, посмотрел на циферки. Пришло время наконец-то распределить свободные очки и отправиться дальше. Подобный момент всегда волнителен. Ты прекрасно понимаешь, что не сможешь прокачивать все и сразу. Как и в реальной жизни, тебе нужно определиться с чем-то одним или несколькими вещами, но явно не со всеми. Кем я хочу быть? Вот в чем вопрос. Кем я себя вижу? Танком с большим количеством жизни, а может, другим танком, у которого будет большое сопротивление, но мало жизни. Или же я хочу быть тем, кто наносит невероятный урон, но также невероятно хрупок. Вариантов очень много. Тут и сила, и скорость, даже энергия. Она, скорее всего, что-то вроде магии. Попав в подобный мир, я не удивлюсь, если и она здесь будет. Конечно, можно сейчас распределить все очки равномерно и решить, кем я хочу быть в будущем. Однако, все-таки лучше решиться прямо сейчас. Скорее даже просто для себя, нежели для сиюминутного ожидаемого эффекта. Глава 30. Валера, Артем, ты что курил? Одно очко сюда, другое туда, третье вот сюда присобачим, еще одно, и все. Свободных очков характеристик нету. На самом деле, все 10 аспектов моего РПГ персонажа были важны, и основная проблема или уникальность этого жанра в том, что прокачать все никогда не получится, придется чем-то жертвовать и на что-то другое, наоборот, надеяться сильнее всего. Отыгрыши различных ситуаций бывают разными. В моей прошлой жизни встречались люди, которые нелестно отзывались обо всех играх, называли их бессмысленными и даже вредоносными. Но если подумать, в чем разница между этим местом, куда я сейчас попал, и шахматами? Утрирую, конечно, но все же в обоих случаях тебе приходится жертвовать фигурой, чтобы после получить преимущество. Нужно продумывать ходы, побеждать и рано или поздно проигрывать. Нынешняя РПГ-составляющая мне нравилась. На самом деле, очень много времени провел за обдумыванием. Я смотрел далеко вперед, пытаясь предугадать, как мне будет легче, а главное, интереснее. Можно было сделать упор на энергию, чтобы в будущем кидаться какими-нибудь заклинаниями или чем-то вроде этого. Однако тогда пришлось бы искать союзников, дабы не откиснуть в любой из битв. Сейчас у меня не было ни единого заклинания, ни единого союзника, да и даже если бы я смог каким-то образом подружиться с какими-нибудь утопленниками или скелетами, то союзники мои были бы одноразовыми. Кто знает, насколько их хватит и хватит ли вообще на ход что-то. Упор на живучесть я сразу отметал, быть грушей для битья, такое себе. Вот сделать упор на атаку, вполне неплохо, но тогда, опять же, что-то должно пострадать. По итогу, принял решение пока что расфасовать мои очки в скорость, ловкость и выносливость. Быстрые ноги тумаков не боятся, и мне это жизненное кредо импонировало. Взяв два наспех сколоченных топора в обе руки, стал ими размахивать, будто берсерк. Из меня вырывались совершенно детские выкрики, когда я атаковал какое-то дерево. В голове видел себя эпичным, мощным, устрашающим, но со стороны это выглядело не очень. В конце концов, топор из моей левой руки высвободился и застрял в древесине. Пришлось откладывать второй, чтобы вытащить первый. Нет, битва парным оружием мне не подходит, по крайней мере сейчас. Я даже с одним не то чтобы справляюсь нормально. Куда мне еще второй? Однако время шло, становилось скучно, к тому же я приближался к пятому уровню. Еще нужно было сделать пару киллов и вновь повысить уровень. Если тот, кто все это создал, похож на меня, то наверняка тоже любит красивые круглые цифры, вроде десяток и пятерок. Наверняка что-то дополнительное и интересное добавит. Вновь идя по лесу, в который раз восторгался его красивой уродливостью. С одной стороны, весь этот гнилой валежник, испещренный каким-то лишайником и грибами, не то чтобы меня раздражал, но заставлял ощущать какую-то неприязнь. Все же смерть для каждого вида своя, но смысл один и тот же. Организм перестает существовать. По сути, все эти упавшие деревья – тоже трупы. Ну а их живые собратья от них, если честно, не сильно отличаются. И мох на них растет даже лучше. Вновь проходя средневековое поле битвы, вспомнил о том, как вчера разматывал здесь скелетов. Какая-то часть внутри меня хотела захоронить всех этих бедолаг. Однако, учитывая, что некоторые из них сопротивлялись и были против моего присутствия, желание отдать им последние почести уменьшалось. Мой путь лежал дальше, в сосновый бор. Лиственные деревья сменились хвойными, изменился даже запах. Сама природа стала какой-то другой, более приятной, что ли. Ветер гулял по вершинам сосен, трепал их, качал деревья, заставлял меня волноваться. Чувствую себя первопроходцем, каким-то исследователем неизведанных земель. Со мной самодельный топор и больше ничего. Я иду куда-то туда, в надежде и в предвкушении найти что-то интересное, возможно, опасное. Да, в принципе, так и случилось. Через пару сотен метров неожиданно напоролся на что-то прямоходящее. Оно мелькало вдали среди деревьев, останавливалось, издавало какие-то непонятные завывания и продолжало идти. Шло оно как будто бесцельно по кругу, не вдаваясь в подробности, куда и зачем оно идет. Это новое существо вновь было мне незнакомо. Лишь издали оно напоминало человека с примесью каких-то животных инстинктов и некой демонической нотки, хотя, скорее, просто бесовской. Я бы назвал эту шушеру проклятым отродьем. Странная черная субстанция время от времени капала на землю с тела этого существа. Оно, ничего не замечая, продолжало ходить по местности, завывая и, кажется, прося у кого-то прощения. Хоть я и был слишком напуган, но не позволял себе войти в паническое настроение. Приблизившись к существу и остановившись метрах в десяти, я стал смотреть на него. Да, мне оно не нравится и, если честно, хочется сразу втащить ему топором по голове. Только пока что я хочу дать каждому шанс. Вдруг, на самом деле, оно что-то вроде доброго рыцаря, которого прокляла ведьма. Жаль, но все мои добрые помыслы были стерты в порошок после того, как это нечто увидело меня. Повернувшись и заорав на каком-то своем зверином, метнулось ко мне с достаточно хорошей скоростью, чтобы я обосрался. Отпрыгиваю в сторону, завожу топор за спину и без промедления атакую. Вы нанесли 7 урона отродью. Проносится где-то у меня в голове, а в следующий же момент после блокировки атаки противника, отродье наносит вам 2 урона. Живучесть снижена на 40%, у вас осталось 3 живучести. Ни хрена себе, прокричал я внутри, заводя топор за спину. Мощным круговым ударом целюсь в шею, а попадаю куда-то в плечо. Меткость на уровне 1 дает о себе знать. Я даже не знаю, это можно считать реалистичным или нет. Тем не менее, эта атака нанесла врагу еще 6 урона, в целом 13 хп, уже почти в 3 раза больше, чем у меня. Что-то щелкает у меня в голове, и безголосое существо сообщает мне, что отродье применило свой особый навык и наложило проклятие на мой топор. Что еще за проклятие, стало в скором времени понятно. Железка начала источать отвратительный аромат, и я на подсознательном уровне понял, что теперь лучше его выбросить. Не зная, как дальше поступить, попытался было найти какой-нибудь камень или еще что-то подобное, однако враг был слишком близко, поэтому я начал атаковать его голыми руками. Прямая двоечка нанесла всего лишь несколько урона, однако следующий апперкот и удар с ноги наконец-таки добили огромное живучее отродье. Выдыхая и успокаивая свое сердцебиение, отходил от этой реально опасной битвы. Неожиданно стало понятно, что живучесть моя была всего лишь на 1 дальше от 0. Это первое ощущение близости смерти с момента моего попадания в это загадочное место. Я бы отметил его, но такое праздновать не хочется. Вы убили отродье. Достигнут 5 уровень. Вы получили все уровни 1 ранга. Доступен новый навык. Вы выполнили условия возвышения 2 ранга. Доступен выбор основного класса. Присев на очередном поваленном дереве, я стал смотреть, что получил, что это вообще такое и как это можно использовать. Единственное свободное очко очень хотелось вложить в живучесть или в какую-нибудь защиту, но в итоге решил слегка повысить свой уровень атаки. Открывая следующую страничку в своем неосязаемом игровом окне, я перешел к выбору навыков. Все они должны были быть вкусными, сочными и, желательно, подходили бы мне. И вот меня перекинуло в нужное место. только выражение моего лица со временем все больше и больше угасало. А я-то думал, сейчас получу навык, буду имбовать, смогу, как в топ-10 аниме, сразу завалиться в начальный город с силой супербосса, набрать себе команду из тяночек, начать свое пресловутое бесполезное путешествие. А еще каждый раз, когда дело доходило бы до того самого, строил бы из себя дурачка и всеми силами старался бы делать вид, что не понимаю, к чему все идет. Ведь так у всех анимешников было заведено в прошлом мире. Да и если это кого-то не устраивало, то почему все ворчали, но продолжали поглощать подобный контент? Тем временем навыки оказались просто новой веткой моего будущего развития. Проще говоря, какое-то ремесло. В основном, навыки были созидательного характера. Ремесленник, кузнец, кожевник, торговец и так далее. Были, конечно, и более интересные, как, например, боец рукопашного боя. Этот навык позволял тебе видеть в реальном времени возможные комбинации твоих следующих ударов. С моей стороны это выглядело как интернет-подсказки, которыми ты успеешь вовремя воспользоваться. Однако, забегая вперед, хотелось спросить себя, а хочу ли я это? Нет, безусловно, я буду сражаться. Мне нравится это дело, а с РПГ составляющие сражения станут только в радость. И все же хочу ли я быть бойцом до мозга костей? Всегда сражаться не получится, да и не выйдет. А какие-либо мирные профессии в будущем могут и не появиться. Таким образом, я пришел к выводу, что боевые навыки успею выучить в будущем, а сейчас нужно остановиться на чем-то более мирном, но таком, чтобы оно было мне полезным в будущем. Например, кузнец. Сам смогу выковать для себя оружие, однако купить его в будущем не будет проблемой. Вот профессия травника смотрелась на меня куда более лояльно, чем все остальные. Трав много, да и зелья бывают разные. Решив остановиться именно на этом навыке, я нажал на него. Внешне ничего не изменилось, но во вкладке «Навыки» появилась зеленая надпись «Травник» с последующим описанием и разъяснением. Так, ну все, а, нет, не все, еще класс надо выбрать, вот он-то точно со мной на всю мою жизнь, поэтому сейчас нужно выбирать с умом. Смотря на уже разбросанные очки характеристик, с прискорбием осознавал тот факт, что урезал возможности многих классов, которые, может быть, и были хорошими, но теперь точно не подойдут. Класс танка уже не подойдет мне, поскольку ни живучести, ни сопротивляемости я не повышал. Обидно, досадно, но ладно, делать нечего. Воспользовавшись удобной функцией сортировки, отбросил все неподходящие навыки. Мне нужны те, которые будут приумножаться совместно с моей скоростью, ловкостью, выносливостью и, наверное, еще уроном. Кстати, даже так классов оказалось достаточно много. Их, в общем-то, было почти 1000. Осталось что-то около 400. Внимательно читая первые, пробегаясь по строчкам описания 10-х, листая 20-е, быстро для себя осознал, что в рот я шатал все эти классы. Пусть времени в теории у меня и не ограничено, но даже так я не хочу терять невероятное его количество, просто чтобы прочитать все навыки и в конце концов забыть, какие были первые. Их нереально много. Зачем столько? Кто это придумывал? Будет неловко, если этим человеком окажусь я. Однако про это ничего не помню, так что сейчас буду ненавидеть вымышленного персонажа. Назовем его козел, да и в целом поступки его козлиные. Ладно, просто крутану список куда-то в середину, потом еще вниз, а потом с большим ускорением наверх, и все это с закрытыми глазами. Остановился где-то в верхней половине и уставился на 4 навыка, что виднелись на странице. Первым кандидатом на мой основной класс стал ликвидатор. Огромный урон, высокая ловкость и скорость, даже выносливости чуть-чуть есть, но в целом, как персонаж с таким классом, достаточно странный. Он не являлся ассасином, а значит, ему придется сражаться в открытую. У него не было каких-то особых привилегий в навыках, просто дополнительный прирост к атаке и передвижению. Следующий класс – ассасин. В принципе, логично. Практически все то же самое, но только с оговоркой, что персонаж с таким классом всегда будет действовать из-под тишка, укрываясь и прячась от посторонних глаз. Основываясь на том, что стелс в играх все в рот имели, я не стал исключением и тоже послал его куда подальше. Игроков с крысиной натурой бывает множество, но я не из этих. А, ну еще есть фанаты игр про ассасинов. Куда их отнести? Они же все конченые. Далее пошел класс призывателя. Конкретно этот основывался на магии, добавлял прирост к энергии и позволял строить природных големов, будь то камень, вода, а может и вообще дерево. В принципе, такой тип игры в индустрии называли легионом, когда, казалось бы, персонаж один, но в пару секунд число его союзников может вырасти в гигантских объемах. Проблема только в том, что не бывает в RPG-играх такого, чтобы и сам носитель навыка был чрезвычайно сильным, и все его марионетки тоже. Чем-то всегда приходится жертвовать, и если вдруг настанет тот момент, когда всех союзников, например, зашибет каким-нибудь метеоритом, а подобный случай всегда настанет, то призывателю останется только молиться. То же самое касалось и следующего класса, некромант. Их всегда не любили. Эти твари были несносными, очень назойливыми мухами, что без конца создавали нежить и посылали их в бой. Пока доберешься до некроманта, уже можешь сдохнуть пару раз. Правда, даже у некроманта были свои, так сказать, природные враги, будь то какие-нибудь маги или воины света, или же просто рандомно залетевшая атака по площади, что сравняет скелетов и некроманта с землей. Я снова начал листать колоду, потому что попавшиеся меня вообще не устраивали. Я не хотел жить с такими классами. И вдруг случилось чудо. Этот момент действительно заставил меня призадуматься о существовании подобного феномена. Класс. Многоликий. Вы можете скопировать внешность, характеристики и особенности убитого вами противника. Без наложения дебафов и других уменьшений статистики ваш персонаж в любой момент может перевоплотиться в другой свой облик и вернуться обратно. Максимальное количество персонажей 5. Я буквально открыл рот и не понимал, законно ли это вообще. То есть я могу стать практически кем угодно. Единственное условие было в том, чтобы самолично убить подобного персонажа. То есть мне не нужно будет отыгрывать кого-то одного. Я одновременно могу быть и нападающим, и защитником, и магом поддержки, и разведчиком, и заклинателем, и вообще кем угодно. Вы смеетесь или издеваетесь? По-моему, это читерство называется. Нет, может быть, я где-то ошибся, где-то неправ. Да учитывая существование подобного класса, я не удивлюсь, если существуют классы еще мощнее. Да только, смотря на предыдущих призывателей, некромантов и ассасинов, невольно понимаешь, что столкнись любой из них с многоликим на пике его сил, то я даже не знаю, будут ли вообще шансы одолеть многоликого. Поскольку я уже просидел над выбором класса, хрен знает сколько времени, быстро тапнул по экрану. Класс был выбран. Новая статистика высветилась на панели. Жаль, конечно, что не будет никакого бонусного прироста к каким-либо параметрам. Однако возможность в целом сражаться 6 различными персонажами перевешивала все плюсы других просмотренных классов. Только вот куда теперь идти, направиться вперед или вернуться в лагерь? Еще день, возвращаться рано, но и отправляться куда-то вдаль не слишком безопасно. Ночь, как написали, таит в себе много опасностей и хлопот. Я не уверен, что хочу с ними сталкиваться. Я до сих пор шел вдоль реки. Она петляла время от времени, но все же сохраняла свой настрой плыть в одном направлении. Но солнце светило ярко, оно слепило мне глаза и наполняло теплотой, заставляло поверить в себя и принять более опасное с моей точки зрения решение. Я пошел дальше, пошел с явным намерением либо найти новый лагерь, либо и вовсе повстречать кого-то из разумных. Желательно, конечно, чтобы это были люди, но и любая другая раса тоже сойдет. Смотря на эту проблему с другой стороны, я верил больше в доброе начало существ, чем в их природную злость и ненависть. Разумеется, был шанс, что я наткнусь на нежелательную часть любого общества, будь то бандиты или просто недобросовестные воины, стражники, предприниматели. Их много, однако с другой стороны, почему я не мог встретить крестьянина, едущего в город продавать пшеницу, доблестного рыцаря и блюстителя порядка, который поможет мне добраться до города? Может быть, я просто встречу группу искателей приключений, которые предложат мне помочь им выполнить задание, а они взамен отведут меня в город. Вторые и более добрые варианты пересиливали первые и злые. Поэтому я неумолимо шел вперед. Мои ноги вели меня вниз по руслу реки. Зная историю, да и в принципе, размышляя логически, все поселения и крупные города строятся на реках. Так проще жить, легче добраться до воды. Открыты речные торговые пути и ловля рыбы. Река – хороший источник ресурсов и выгод. Правда, в этом странном месте река еще и рассадник утопленников. Я понять не могу, они просто спавнятся или это что-то, описанное лором этого мира. Просто я уже знал о существовании какой-то предыстории различных персонажей. Например, то проклятое отродье. После смерти на его шее я нашел странный кулон. По-хорошему, если бы он не блестел на солнце, я бы даже не заметил его. Пересилив свое отвращение к этому гниющему трупу, кулон все-таки снял и получил информацию. Этот кулон – реликвия семьи Карли. И что члены этой семьи верят в особые магические свойства данной безделушки. Лично я никаких бонусов в описании не увидел. Это просто украшение. Однако украшение со своей историей. А история жизни любого человека хоть немного, а все-таки бесценна. Если каким-то чудом я встречу члена этой семьи, то передам кулон. Только буду ли я говорить, каким образом подобная вещица попала ко мне в руки? Да и нужно ли, что лучше, знать о смерти своего близкого? Или по-прежнему думать, что он пропал без вести, и слепо надеяться на то, что он выжил? Этот вопрос не имеет какого-то одного ответа. Для каждого он свой. Ставя себя на место того предположительного близкого, лучше уж мне знать о смерти, чем напрасно надеяться на лучший исход. Время шло, приближало вечер, и приближало меня к тому месту, за которым ничего не было видно. Это был достаточно густой хвойный лес. Как выяснилось позже, мне и не нужно было видеть, что за этим лесом, поскольку впервые наткнулся на тропинку. Выйти на цивилизацию оказалось гораздо проще, чем думал. Хотя, я ведь уже встречал мост и лагерь, только там никого не было. В общем, неважно. Лавируя среди деревьев, я неожиданно повернулся. Мне показалось, или там кто-то шевелился. «Эй, здесь кто-нибудь есть?» — крикнул я, но мне никто не ответил. Двинулся дальше, однако держал уши востро. И правильно сделал, поскольку через несколько минут из-за дерева на меня вылетела живое мать его полено. «Эй, ты кто? Ты кто?» — закричал я, отбегая назад и уворачиваясь от удара. А затем, придя в себя и достав топор, с силой рубанул противника. Критический удар. Вы нанесли древорусу 14 урона. Атака превысила сопротивляемость цели. Наложен мощный дебаф. Противник при смерти. А, так ты никто. А что ж ты сразу не сказал? Нельзя было ответить. Буквально щелчком пальца отправляю очередного противника в лимбо. Вы убили древоруса. На самом деле, этот враг мог оказаться даже опаснее того отродья. Однако показать себя я ему не дал. Как же хорошо, что я умею колоть дровишки. Кстати, насчет дров. А если я возьму труп этого существа и использую в качестве пищи для костра, это можно будет считать зверством? Я ведь по идее расчленю псевдоживое существо и буду использовать его части тела в качестве ресурса. Тем не менее, с убитым древорусом я ничего делать не собирался. По крайней мере, пока. Я ведь еще не знал, для чего он нужен и на что его можно будет обменять. Так, погоди-ка, я застыл на месте и вновь посмотрел на только что усопшего. А не твои ли сородичи здесь дорожку протоптали? В таком случае, может быть, мне нахрен идти отсюда, а не углубляться наоборот вглубь. Вот только проверить мою гипотезу оказалось гораздо проще, чем думалось изначально. Я просто поднял тело древоруса и понял, что весит он вообще немного. Килограмм 15. Может быть 20, а подобные тела вряд ли смогли бы создать тропинку. Это делали явно существа с большим весом, килограмм 60-70, и я двинулся дальше, в таком времени выйдя на какую-то деревянную крепость. Ну, а это для тех, кому нравится теребонькать циферки и лобызать коллекции навыков и всего остального. 2 ранг, уровень 1, 1 из 15 до повышения. Характеристики: живучесть 5, сила 3, энергия 1. Физ, сопротивление 1, маг, сопротивление 1, ловкость 3, меткость 1, скорость 4, выносливость 3, интеллект 1, класс, многоликий 0 перевоплощенных персонажей, подклассы, отсутствуют, навыки, травник 1-10, магия, отсутствует, молва, общая репутация отсутствует, никто не знает о вашем существовании, звание, нет, аспект эволюции. Сильный человек на углеродной основе, инвентарь, самодельный топор,